Энти. Анти оказался очень интересным собеседником, и его так впечатлила моя пси-техника ментального воздействия. Видно, что он много чего знает, это было понятно даже по отдельным оговоркам, но в области пси его знания вызывали только смех, сочувствие и удивление. Пришлось объяснять ему элементарные вещи, по потокам энергии, по защите и простейшему импульсу дезориентации. Я даже несколько раз воспроизвел сам, а потом проконтролировал, как Анти ставит защиту и выдает ментальный пси-импульс. Это было так классно чувствовать себя всезнающим учителем. Я так гордился собой, а Анти все время переспрашивал и уточнял, правильно ли он понял и правильно ли он сделал. Я указывал ему на ошибки и показывал, как надо. Правда, иногда, глядя на Анти, мне казалось, что я рассказываю все это самому себе. Это было очень странно и ново одновременно. Я сильно увлекся объяснениями и ничего вокруг не замечал. И в этот момент дед неожиданно сказал: «Стоп». Я выглянул из-за спины деда и увидел вдали темный силуэт с мечом и бластером. Ну, этот силуэт мне более чем знаком. Я его узнаю и не в таких условиях. И я крикнул: «Торвилл». Его поза изменилась с настороженной или агрессивной на расслабленную. Мы подошли к нему, и я сказал: «Торвилл, это Анти и дед. Они спасли меня». Я сразу ушел от официальности и намекнул на это Торвиллу. Но он не обратил на это внимания и как-то подобрался. «Все, сейчас будет произносить ритуальные фразы благодарности. Я, Торвилл Кантвиль, говорю слова благодарности за спасение наследника рода Илувар Антониэля Илувар, на данный момент именуемого Энти». Здесь он должен был спросить имена спасителей и дальше по протоколу зафиксировать долг благодарности. Но не успел он произнести ни слова, как вслед за моими словами дед махнул рукой и весело произнес: «Да пустяки это все». На этих бандитов достаточно было строго посмотреть, и они разбежались в разные стороны. Так что не стоит благодарности, а когда-нибудь, может, сочтемся. После этого Торвилл поджал губы, но явно обиделся и сказал: «Мы вам действительно очень благодарны, но извините, мы торопимся и нам надо спешить». На что дед, странно поджав нижнюю губу, детским голосом произнес: «Да я, бгизнаться, и сам собирался уходить». А Анти его поддержал таким же картавым голосом, что «заздгил». А все потому, что кто-то слишком много ест. И они засмеялись какой-то своей шутке. Торвилл с удивлением посмотрел на них, потом перевел взгляд на меня. Я ответил ему таким же непонимающим взглядом и пожал плечами. На этом мы как-то скомканно и расстались. Глава 27. Пиратская станция Нораса. Дед. После расставания с Энти и Торвиллом, мы продолжили свой путь в сторону 12 сектора, и уже без всяких приключений добрались до нужного места. В нужном нам доке наблюдалась деловая суета, и сразу видно, что все организовано очень толково. Рядом со входом висело объявление: «Услуги логопеда для хозяев ризеншнауцеров». Мы недолго стояли и пялились на трудовые будни работников дока и на это объявление, как к нам подошел, не побоюсь этого слова, яркий представитель одесского привоза. Он представился, как Салманович. Я даже глаза хотел протереть. Это что за раса такая в содружестве? Неужели и здесь? Салманович был невысоким, с характерным носом, прищуром глаз и неповторимой снисходительно-ироничной манерой разговора. «Имею вам продать все, что вам нужно. И если вы хотите что-то купить, то покупайте у меня, таки в другом месте вас обманут еще больше». От таких слов у меня чуть челюсть не упала, а Анти воспринял это как должное и спросил: «Нас проблема с варп-дривер производства Империограф. Скажите, уважаемый, нельзя ли у вас приобрести такой на замену нашему, с разницей в цене за сдачу нашего? Любые вещи производства Империограф – это дефицит. Сейчас только на идиотов совсем нет дефицита». Он произвел какие-то манипуляции в районе своего левого запястья и тут же перед нами развернулся приличных размеров голоэкран. «Какой, вы говорите, у вас корабль?» «Корабль-разведчик Империограф, класса Призрак». И только Анти это произнес, как тут же перед нами во всей красе предстала модель нашего хамелеона. «Штучная вещь», – сказал Салман. После чего модель начала разваливаться на глазах, и вместо нее перед нами нарисовался крупным планом двигатель нашего корабля. «Секретная разработка Империи», — добавил он. «Вы не хотите рассмотреть вариант с ремонтом этого двигателя? Как же дефициты секретной разработки?» — спросил Анти. «Секретные разработки, это, конечно, да, но вы даже представить себе не можете, что нам приходится здесь ремонтировать. Подковать блоху, этим мы занимаемся в свободное время. Правда, у нас его совсем нет, но вам сказочно повезло. Это же удача, раз на тысячу лет. Вы попали именно туда, где вам могут помочь. Мы вам все сошьем, сделаем в лучшем виде. Может, вы случайно помните диагностические сообщения?» И тут Анти начал выдавать ему всю ту абракадабру, что выдавал эскин корабля. В ответ на его сообщение на голоэкране двигатель начал расцвечиваться разными цветами и побежали фразы с вопросиками и вариантами неисправностей. Анти тут же начал что-то уточнять. «Нет, ты неправильно понял эти сообщения». Поскольку они шли друг за другом, а перед этим на этот вопрос эскин ответил «нет», то Салман включился в эту интерактивную игру и начал возражать Анти. Они оба начали тыкать в изображение пальцами, и тут же рядом возникали какие-то детали, которые встраивались в нужные места или не встраивались. Действительно толковый специалист, и Анти сразу нашел с ним общий язык. Я решил прервать этот научно-технический диспут и сказал: «Господа, может, сначала решим организационно-финансовые вопросы?» «Да, конечно», — сказал Салман, и Анти его поддержал. «Что у нас по деньгам и по времени?» «По деньгам так сразу не скажу, надо будет еще уточнять, но что-то около 300 тысяч кредов, а по времени дня два. Но надо сюда перегнать ваш разведчик. Тут вот еще какое дело. Нам по случаю достался корабль капитана Грюндиля Буран». Салман, прищурившись, посмотрел на нас. «Интересно. Знаю я это корыто. Вы хотите сдать его мне на металлолом?» «Нет, мы думаем, что он еще полетает. И если мы здесь задержимся на пару дней, то нельзя ли его перегнать сюда, но незаметно? Не хочется светиться эти дни на станции». Салман почесал подбородок и сказал: «За это я имею кое-что вам сказать. Есть у меня знакомый капитан Суриан, шахтер. Он как раз сейчас собирается перегнать ко мне свою посудину. Он хочет ее немного ускорить. В док его монстр не зайдет, а будет пришвартован рядом. Если вы поспешите к поясу астероидов, то я попрошу его провести вас в трюме его корабля. Там 5 таких кораблей, как Буран, войдут. За некоторое количество кредитов он с удовольствием вам поможет». «Раз такое дело, — сказал Анти, — может, и Буран немного проапгрейдим. Ну, там туннельное орудие поставим, щит какой-нибудь, а то он совсем какой-то беззащитный, страшно на таком летать. Да я со всем своим удовольствием, если вы, конечно, способны все это оплатить. Это вам выйдет в некоторую сумму порядка 575 тысяч кредов». Тут я малость крякнул про себя и сказал: «Ладно, мы пока все это хозяйство сюда перегоним, а потом на месте все и решим». И решительно потянул за собой Анти. «Ты чего это решил вкладывать в эту развалюху? Надо. Хорошо, давай перегоним по-быстрому, а потом будем думать, что с этим делать». И мы пустились в обратный путь к доку. Как я уже говорил, обратный путь он знамо дело короче, и этот раз не стал исключением. Как только добрались до корабля, я сразу избавился от пулемета, бросив его в первый попавшийся угол. Надоел своей тяжестью, зараза. Привычно расположились на капитанском мостике и отчалили от станции. Обидно терять деньги за стоянку, но здесь назад не возвращают. Вот так. Пиратская станция Нораса. Док с кораблем Буран. Дед. Анти спокойно провел переговоры с диспетчером о вылете. Видимо, только при подлете к станции они настороже, а здесь все в полухо и в полглаза. Даже пожелали счастливого пути капитану Грюнделю. Отлетев на приличное расстояние от станции и полюбовавшись на нее при отлете и с этого ракурса, все-таки фантастическое сооружение, взяли курс на точку Z над плоскостью эклиптики. Вблизи предполагаемого места врат, Анти расслабился и впал в медитацию, а я от нечего делать рассматривал систему, попросив Искина выдать изображение с поясняющими пометками. Пояс астероидов в этой системе оказался не один. Встает вопрос, к какому лететь. Внимательно изучив всю представленную информацию, постепенно разобрался, что к чему. Ближний пояс полностью выработан, но, что странно, нужный нам корабль находится именно там. А вот дальний пояс еще полон сил, запасов руд, и астероиды там не в пример ближнему поясу, гораздо крупнее, некоторые даже на порядке. И в том поясе, помимо добычи, очень много чего можно спрятать. Может, получится очень удобная система для обороны от агрессора. Через некоторое время Анти очнулся и усталым голосом произнес: «Врата точно есть, но я даже не представляю, какие они, и у меня катастрофически не хватает сил их открыть. Это что-то за пределами моих нынешних возможностей. Еще один повод посетить планету артефактов и Псиона на Салвере». «Ты уже разобрался, куда нам дальше лететь?» «Да, летим к ближнему астероидному полю, вон к тем крупным фрагментам. Именно там организована промежуточная база шахтеров». При подлете к точке рандеву неожиданно выяснилось, что одна из глыб показалась тем самым кораблем-шахтером. Суперкарго, чудовищный исполин, несколько километров в длину. Как он собирается стыковаться со станцией? Запросив переговоры с капитаном Сурианом, естественно сославшись на Салмана, легко получили разрешение на докировку во внутренностях этого левиафана. Приблизившись к этому монстру, увидели открытый для нас шлюз, и без проблем влетели внутрь. Все, идем знакомиться с капитаном поближе. Суриан оказался мужчиной под стать своему кораблю с могучим голосом, но в общении проявил себя приятным собеседником с большим чувством юмора. Его напарник по бизнесу невысокий дёрг фасцит с планеты Ассау, где царит матриархат. Может, он поэтому оттуда избежал? Так вот, Суриан над ним все время подтрунивает, и что интересно, фасцит совсем не обижается. Давно, наверное, притираются друг к другу. Суриан рассказал анекдот про дергов. Два дерга хорошенько выпили и одни другому говорит: «Прихожу я домой на веселе, а жена мне: ты что, нажрался, скотина?» А я ей: «Да пошла ты, и ты как настоящий мужик сможешь так же». На следующий день дерг приходит весь в синяках и с фингалами. «Что случилось?» «Ну, сделал все, как ты и посоветовал. Она ко мне с претензией, а я ей: «Да пошла ты». Так ты что это вслух сказал?» Суриан и Фасцит рассмеялись, и мы их с удовольствием поддержали, веселые парни и легкие в общении. Оплата проезда и последующие хлопоты по убытию из пояса астероидов прошли как-то буднично, и в такой приятной компании мы и не заметили, как оказались у станции Нораса, где начались активные переговоры с диспетчером и ювелирные маневры Суриана. Глава 28. Пиратская станция Нораса. Капитан Грюндель, у меня был единственный план – попросить помощи у старого знакомого капитана Кармеля Зиусу. Другом его назвать нельзя, да на этой станции, наверное, вообще ни у кого нет друзей, но этого я хотя бы уже давно знаю, и есть шанс получить помощь. Выйдя из корабля, увидел стоящего у выхода из дока Бакса. Это именно тот человек, который мне сейчас нужен. Сразу поинтересовался у Бакса по поводу капитана Улитки. Оказалось, что Кармель Зиусу недавно прилетел, но уехал в центральные секторы на переговоры, поскольку у него какая-то крупная неудача и он был страшно злой. Придется подождать. Пойдем-ка мы в одинокий путник, он хоть и хуже приюта странника, но зато ближе расположен. А тут неизвестно, как дело повернется, вдруг Кармель согласится устроить заварушку и поможет отбить корабль. Тогда каждая минута будет на счету. Меня просто бесит Аграфа и некоторые примкнувшие к ним криаты. Пиратская станция Нораса. Телохранитель Тарвил. После того, как простились со странной парочкой, мы почти бегом направились к доку, где находился корабль, на котором мне, возможно, предстояло поработать техником. Док оказался большим, способным принять корабль класса крейсер. Мы остановились немного в стороне, недалеко от входа, чтоб нас не было видно. Энти во все глаза разглядывал огромное пространство со стоящим внутри небольшим кораблем и маленькими редкими фигурками людей, снующими по доку. В коридоре перед доком, среди контейнеров с неизвестной маркировкой, нашлось неплохое место для того, чтобы спрятать Энти. Из этого места он мог незаметно наблюдать за входом в док, дожидаясь меня, и одновременно, были запасные ходы между контейнерами для неожиданного отступления. Здесь, между контейнерами я и оставил Энти, а сам пошел на переговоры с капитаном. Перед кораблем стоял охранник, который после объяснения причины и переговоров с капитаном, пропустил меня внутрь корабля. Тарвил, разговор с капитаном корабля наемников. Вы точно техник? Что-то вы как-то больше на профессионального военного похожи. Нет, блин, я профессиональный шишкосушильщик. Я же вам сбрасывал свой сертификат техника. Могу сейчас еще раз его вам продемонстрировать. Нет, не надо. Это я так, для завязки разговора сказал. Я, естественно, прочитал ваше резюме, и меня полностью устраивает ваша квалификация. Меня смущает то, что для нашего корабля она избыточна, а вы готовы работать за ставку техника более низкой квалификации. Извините, я немного раздражен. Небольшие неприятности в баре прямо перед тем, как попасть к вам. А по поводу вашего недоумения, то тут все просто. Я сразу указал, что готов работать у вас только один рейс до Салвери. Мне необходимо туда добраться, а так я еще и немного подзаработаю. Если вас устраивает такой вариант, и вы готовы на Салвери снова искать себе техника, то вам решать, а лично меня все устраивает. Хорошо, вы меня убедили, и меня этот вариант тоже устраивает. «Добро пожаловать на борт». Капитан внес меня в список членов экипажа и дал возможность подключиться к местной инфосети. Искин корабля тут же выдал информацию по месту моего проживания и техническую информацию по кораблю, необходимую мне как штатному технику. Жилище стандартное для этого типа кораблей. Две небольших комнаты плюс санузел с душем. Одна комната-спальня, другая – гостиная с пищевым комбайном и визором. Придется мне в гостиной обустраиваться, а Энти будет жить в спальне. Осталось только в эту спальню его доставить, а там уж как-нибудь переживем перелет до Салвери. «Капитан, я шел к вам на переговоры, не зная результата, и поэтому все свои вещи оставил в гостинице. Мне необходимо отлучиться ненадолго и забрать их. Сколько времени до отлета?» «Через 2 часа стартуем». «Отлично. Я за это время успею туда и обратно. Охрана предупреждена о моем новом статусе. У меня проблем не будет пройти с моими вещами?» «Да, конечно». Искин уже сбросил информацию всем заинтересованным лицам, так что нет проблем. «Чтобы провести Энти на корабль, придется вспомнить хакерские навыки и воспользоваться кормовым аварийным выходом. Благо он находится не очень далеко от моих апартаментов». Я вышел к Энти и озвучил вариант, как ему добраться до аварийного выхода на корме корабля. Я отвлекаю ненадолго охранника у входа в корабль разговором, а Энти по моему сигналу заходит в док и вдоль стенки, пользуясь тенями и вспомогательными конструкциями, пробирается к корме корабля. Мы еще некоторое время обсуждали условные сигналы и разные варианты поведения Энти, если что-то пойдет не так. Это время как раз и должно было сыграть роль моего похода за вещами. Я забрал у Энти свой рюкзак и меч, и быстрым шагом с самым решительным видом направился ко входу в корабль, обсудить с охранником самую актуальную для него, и как бы для меня, тему, контрабанду. Зачем мне хакерский вариант? Я же не снаружи, а внутри. Подойдя к аварийной двери, спокойно перекрыл один из датчиков срабатывания открытия двери. Через некоторое время мне от Искина пришел запрос проверить сработавший датчик. Тут же ответил согласием и предложил после обследования и возможного ремонта датчика проверить полное срабатывание аварийной двери на открытие и закрытие, на что получил согласие Искина. Через пару минут, поизображав внимательное тестирование и исправление ошибки, доложил Искину, что датчик чуть-чуть был несоосным и теперь все в порядке. Необходимо проверить всю систему. Аварийная дверь тут же начала открываться. Находившийся недалеко снаружи Энти без промедления забежал в тамбур. Дверь закрылась, и Искин сообщил, что все сработало штатно. Вот и чудно. Мы быстро и немного нервно направились к моей каюте. И хотя вдали иногда слышались чьи-то громкие шаги, нам никто не встретился, и мы благополучно добрались до места. Первое, что сделал Энти, это избавился от ненавистного скафандра и еще и пнул его ногой. Затем мы по очереди освежились в санкомнате и, расположившись с возможными удобствами в каюте, мы наконец-то смогли обменяться информацией. Внимательно выслушав его эмоциональный рассказ о похищении и похитителях, освобождении и освободителях, я призадумался. Свежая информация была в том, что 2 похитителя находятся на этом корабле. Энти, прячась за контейнерами, видел, как они вошли в корабль. Одного он точно узнал, а про второго не мог сказать с уверенностью, поскольку в первую встречу его не разглядел. С похищением это, конечно, полностью моя вина. Как минимум надо было лично Энти запереть в комнате. Да и повелся я на этот поединок как дурак. Видимо, сказалось недосыпание и постоянное беспокойство во время перелета сюда на пиратском корабле. Да еще и не в самых удобных условиях. Но хорошо то, что хорошо кончается. Долго себя винить большого смысла нет. Сделал выводы и двигаемся дальше. Что это за странная парочка спасителей такая? Молодой аграф явно с телохранителем. Наем телохранителем Криата стоит сумасшедших денег. Так что аграф явно непростой. Но главное, сходство с Энти. В момент встречи мне это не пришло в голову. А вот сейчас появилась одна сумасшедшая идея, и я ее озвучил Энти. Ты знаешь, 70 лет назад твоему брату было столько же лет, сколько сейчас тебе, и я хочу тебе сказать, что он тогда выглядел точь-в-точь, как ты сейчас. Понимаешь? Нет, ничего не понимаю. Он же погиб, пропал без вести. Да, это официальная версия, и я до этого момента был в этом уверен. Но после твоего рассказа у меня появилась новая идея. А вдруг он жив и ему сделали омоложение? Назвал ему свое имя, но он никак не отреагировал. Да и тебя он не узнал. Может, он после омоложения потерял память? Такие случаи бывают, я слышал о таком. Ты правда так думаешь? Мой брат жив? Ну, не так категорично. Я надеюсь, мы с ним еще встретимся, И вот тогда все окончательно и узнаем. Если он жив, мы с ним обязательно еще встретимся. Тарвил, а почему мы летим на Салвер? Ты знаешь, я сам удивлен тому, как складываются обстоятельства. Во-первых, это единственный корабль, который в ближайшее время отправлялся с этой станции. А во-вторых, на Салвере находится база, созданная твоим отцом. Твой брат не рассказывал о своей секретной миссии, но твой отец через свои связи кое-что узнал и пытался сам разыскать сына, когда его уже объявили погибшим. Он сформировал небольшую команду профессионалов, и они прошли по маршруту твоего брата, как смогли, по тем мизерным данным, что смогли найти. И конечной точкой их маршрута была планета Салвер на границе Фронтира. Твой отец заплатил неплохие деньги и попросил их там задержаться на некоторое время и организовать что-то похожее на базу. Эти люди были квартиронами и смогли там закрепиться, не вызывая никаких подозрений. Естественно, они там пожили некоторое время, но потом, оставив объект прикрытия в виде мастерской в законсервированном виде, покинули станцию, хотя я подробностей не знаю. Может, кто и остался там. Я думаю, сейчас это лучший вариант для нас. Теперь по поводу безопасности. Ты теперь имеешь соответствующий опыт и понимаешь, за дверь не ногой. Тем более на борту твои похитители. Здесь есть пищевой синтезатор и санкомната, так что здесь гораздо комфортнее, чем при перелете на пиратском корабле. Несколько дней или даже неделю легко переживем в таких условиях. Это понятно? Понятно. Глава 29. Пиратская станция Нораса. Переговоры капитанов Кармеля и Грюнделя. Бывший капитан Бурана Грюндель. Кармельзиусу выглядел хмурым и злым. Было видно, что он хочет на ком-нибудь сорвать злость или как минимум выговориться. И я решил дать ему возможность все рассказать. Кармель, ты чего такой смурной? Только что вернулся с переговоров с главами совета. Хотел выдвинуть протест против этой жирной сволочи Арзава Харабу, который воспользовался моей ловушкой и лишил меня законной добычи. И, представляешь, мне говорят, что мне повезло, что я легко отделался и что чуть ли не я сам виноват. Вот такой бред. Оказывается, на этом транспорте был какой-то секретный, важный груз и Арзава Харабу, используя в качестве разведчика корабль-невидимку, следовал за ним на своем крейсере. А когда транспортник клюнул на мою приманку, решил, что это самый удобный момент, чтобы его перехватить. И он попер на мою ловушку, решив захватить транспортник и мою ловушку заодно. И что мне было делать? Силы уж слишком неравны. Я дал команду своим абордажникам возвращаться. И тут еще одна непонятка вышла. Один шаттл вернулся пустой, без абордажников. Им всем пришлось влезть в один шаттл. Из-за этого они задержались, а эта скотина Арзава Харабу выстрелил по ним лазером. Типа пинка дал. Не смертельно, но обидно, и шаттл повредил. Сволочь. Они, когда вернулись, чуть пилота не убили на месте. Я еле его отбил. Пилоты дорогие, а я в него прилично средств вложил. Он еще не окупился, чтоб его просто так убивать. И это еще не конец истории. Представляешь, после этого в систему входит военное соединение Империи Авар и сходу окружает Арзаву Харабу с транспортниками вместе. Надеюсь, ему там накостыляли. Я еле ноги успел унести. Вот такие невеселые дела. Я теперь на мели, а мне, между прочим, надо долги отдавать за эту ловушку. Ничего себе история. У меня тоже странная и невеселая история. И, кстати, очень похожая на твою. У меня тоже была ловушка. И нужный мне транспортник появился в прогнозируемое время в системе. И вот тут началась свистопляска. В самый ответственный момент у меня на мостике появились двое, как потом выяснилось, молодой Аграф и Криат. Они быстро нас обездвижили и захватили корабль. Нас потом отправили за решетку, и мы улетели из системы. Что там случилось дальше с моими абордажниками, я не знаю. Через несколько прыжков они вызвали меня на переговоры и за мою жизнь потребовали информацию о планете артефактов. У меня просто не было выбора, и я им все выложил. Надо признать, они честно выполнили условия договора и высадили меня и остатки команды на Нораса. При выходе из корабля я заметил на палубе шаттлов корабль-разведчик Империи Аграф, и это значит, что они целенаправленно охотились за моей информацией. Вот так я в результате остался без корабля, и положение у меня гораздо хуже твоего. Что ты от меня хочешь? Денег я тебе занять не могу, у самого, как видишь, нет. Устроить здесь войнушку, не к тому обратился. Даже если их всего 8 человек, как положено по штату корабля, я не буду на станции устраивать беспредел, а тебе советую продать твою ценную информацию и начать все сначала. Во-первых, они уже улетели. Я уточнял у диспетчеров, заправились под завязку и, наплевав на оплаченный док, улетели. Во-вторых, кому я здесь продам эту информацию? Сколько мне за нее здесь дадут? 200 тысяч? 300? Ну край, это 500. И что я смогу на эту сумму купить? Подержанного шахтера. А в центральных мирах у меня нет настолько надежных контактов, кому предложить. Кинут в лучшем виде, и ни креда не увидишь. Так что я решил тебе эту информацию предложить. Что ты за нее хочешь? У меня, как ты сам понимаешь, сейчас с деньгами не густо. Да и в эту авантюру, что-то у меня душа не лежит ввязываться. Ты же сам говорил, что тебе деньги нужны, как, впрочем, и мне. А так есть вариант слетать и найти несколько ценных артефактов. Что ж ты сам туда не слетал и не насобирал мешок артефактов? Так у меня и денег, и сил-то никаких не было. Я как раз и рассчитывал на последнем деле поднять деньжат, экипироваться нормально и уже потом лететь за артефактами. А оно вон как вышло. И у меня бойцов всего ничего, да и разве мои бойцы с твоими сравнятся? Вон, посмотри на Нирмуга, орел. Нирмуг при этих словах выпятил грудь и обвел всех победным взором. И еще, если захватим мой корабль, я обязуюсь в будущем отчислять 15% от прибыли в твою пользу и по первому твоему требованию участвовать в твоих делах под твоим руководством. Последние слова Грюнделя понравились Зевсу. Это было видно потому, как он развалился в кресле и несколько свысока посмотрел на Грюнделя. Не меньше 50%, 25%. Фактически захватываю твой корабль. Он по праву будет мой. Откуда 25%? Лучше всех знаю свой Буран, его сильные и слабые стороны. Его захват будет легкой прогулкой, особенно если за дело возьмется Нирмуг. Плюс, я знаю, где его можно сейчас перехватить, устроив засаду. Тут неожиданно подал голос Нирмуг. Капитан, я поддерживаю Грюнделя в части захвата корабля. Надо надрать задницы этим аграфам и креатам, а то они много о себе воображают, и если бы не напали из-за угла. Нирмуг, я чего-то не знаю. Да, ерунда, столкнулись с ними случайно на узкой дорожке. Мои ребята еле меня от них оттащили. Ну а потом они фактически удрали, не дав возможности наказать их как следует. Ладно, мое последнее слово 35%. Согласен. Заключаем договор и обсудим план захвата моего корабля. Спустя несколько минут Грюндель озвучил свое видение проблемы. Максимальная заправка. Это значит с большой вероятностью, что они летят за артефактами. Да и зачем иначе им было меня выслеживать и захватывать? Теперь дальше. Он псион, и я говорил ему только правду. Но как говорил один очень известный политик, надо говорить правду и только правду, но не всю правду. Так и я рассказал о самом длинном маршруте. Поэтому у нас есть фора во времени, чтобы прилететь туда раньше них и подготовить неожиданную встречу. Поскольку они успели только заправиться и улетели, то и боезапас у них никакой, товарищ, я его не пополнял, и достаточно будет повредить пару ракетных установок, чтобы они стали полностью безоружными. Мы их возьмет голыми руками доблестного Нирмуга. Глава 30. Пиратская станция Нораса. Док Салмана. Дед, загнав Буран в док и выгрузив из него хамелеон, я посчитал, что Анти с интересом займется ремонтом и апгрейдом, а я пойду погуляю по станции. Была у меня мысль посетить одно интересное заведение, и я был решительно на это настроен. Как говорится, раз в год и палка возбуждается. И еще вспомнился анекдот: «Алло, Роза, а что вы делаете сегодня вечером? Только не подумайте ничего плохого, но если подумаете, то как вам идея?» Вот и у меня возникла такая идея. Посмотрел карту. Где тут заведение Розы Нораса, о котором говорил Бакс? Недалеко, все в шаговой доступности. Только креды неси. Заведение, на мой взгляд, слишком вычурное, а липоватое. Яркая вывеска Розы Нораса с рекламой отдыха и все виды расслабления. Ладно, зайдем, потешим себя. Дед, небольшое отступление. На базе древних решение гормональной проблемы у Анти откладывается, в силу того, что у аграфов взросление происходит гораздо медленнее, а у него геном в основном аграфа. А вот для меня все гораздо серьезнее. Молодое, здоровое и полное энергии тело, периодически требующее разрядки. И тогда кластер предложил три возможных варианта решения. Совсем отключить или отключить на какое-то время, до лучших времен. Снимать напряжение напрямую через мозг, без всякой физиологии. Создать возбуждение, а потом соответствующими импульсами снимать возбуждение с получением наслаждения. Виртуальная партнерша с полным комплексом ощущений и любая, самая изощренная, визуальная реализация. В реальности были испробованы все три варианта, но впоследствии остановился на первом и третьем. В третьем варианте, один из потоков сознания отслеживает твои желания, проецирует их на партнершу, и она тут же их воплощает. Попробовал оргию в несколько потоков сознания, и даже вспомнил старый анекдот. «Приезжай, пошалим. Папа с мамой разрешит?» «Нет, папа, конечно, с мамой не разрешит, со мной пошалишь». Организм в идеальном состоянии, тело просто накачано энергией, периодически получались секс-запои в виртуале с неутомимыми скачками, которые прекращались осознанием искусственности этого процесса и отключением главного инстинкта на дни и даже недели. Ну а потом, все по новой. Это стало похоже на наркозависимость. Все эти включения и выключения осуществлялись кластером по моей просьбе, и что обидно, сколько Степа не пытался добиться такого же эффекта релаксации, у него ничего и близко не получалось. Степа сообщил, что в этой ситуации, он как школьник рядом с профессором, такого гармоничного и комплексного воздействия на все мои системы, он сможет добиться еще очень нескоро, хотя просто отключать, это легко. Пиратская станция Нораса, док Салмана, дед, все-таки я ждал большего от посещения борделя с живыми, а не виртуальными женщинами. Это было как в анекдоте, вы уже определитесь, или туда, или сюда, а то вот это туда-сюда раздражает. Ничего и близко похожего на наслаждение на базе древних. Хочется кого-нибудь прибить, и что-то Степа чувствует себя виноватым, очеловечивается, двойной дискомфорт. Я Степе сказал, чтоб не регулировал ничего, захотелось побыть нормальным человеком со всеми эмоциями. Что там Бакс говорил об арене с боями без правил, это сейчас как раз для меня, и к тому же мне ведь надо периодически тренироваться, чтобы быть в форме. Да, взболтать адреналиновый коктейль в крови и на кого-нибудь его вылить, и это раздражение, которое необходимо на кого-то сбросить, и арена для этого, то что надо. Арена неожиданно оказалась рядом с одиноким странником, можно сказать вплотную. Зашел в бар, поспрашивал, что и где. Бармен оказался толковым и тут же выдал полный расклад. Спустился к арене, уточнил условия, что к чему и почем, при этом старался сдерживаться, но раздражение все равно периодически прорывалось. Решил поставить на себя 50 тысяч кредитов. Тотализатор 1:3 и не больше, хотя я новичок, а против меня чемпион. Я специально такого выбрал, чтобы ставки поднять, но нет, почему-то меня побаиваются. А у меня нет никаких сомнений в победе. Чувствую кураж, меня аж потряхивает. Пора со Степой переговорить, пусть немного прикрутит. Условия поединка: меч и кинжал, вплоть до смертельного исхода. Я не стал светить свои мечи, а воспользовался местным предложением, предварительно внимательно их осмотрев. Годные железки. Скафандр с мечами сдал в специальную сейфовую ячейку при арене. Местный диджей орал в микрофон: неоднократный победитель арены, бла, бла, бла. На эти вопли накладывалась бодрая и громкая музыка. Публика на трибунах пила напитки, громко разговаривала, размахивала руками и горящими глазами смотрела на арену, ожидая начала зрелища. На арене мы стояли друг напротив друга по форме одежды N2, то есть по пояс обнажены. Напротив меня стоял настоящий монстр, и сразу верилось, что это неоднократный победитель. На вид это было такое хтоническое существо, звероподобный вид в сочетании с дикой природной мощью. Хотя, может, это не природная мощь, а импланты на силу. На меня его вид никак не подействовал, я на полигоне и не такое видывал, а вот на публику он производил достойное впечатление. Публика бесновалась от восторга, когда он взрыкивал, совершал какие-то устрашающие телодвижения и с гулом бил себя в накачанную, без единого волоска грудь. Устроители боя решили меня немного обмануть, не оговорив подробно оружие. Мне выдали обычный полуторник и стандартный кинжал, а вот назвать оглоблю, что была в руках у противника, мечом, язык не поворачивался. Зато никакого кинжальчика у него не было, так что он находился явно в худшем положении, чем я, и оспаривать здесь нечего. Когда он завращал своим мечом, красуясь перед публикой, я сравнил себя с Дон Кихотом, сражающимся с мельницей. Но когда он при этом подал голос, то я сразу повысил его до боевого вертолета. Да и ладно, так даже веселее. Победу можно засчитывать по-разному, но здесь, видимо, любит погорячее. И хотя медкапсулы могут вытащить с очень серьезными повреждениями, публика явно ждет кровавого фарша. Ладно, организуем им кровавое шоу. И я крикнул противнику: может, перейдем уже к невербальному общению? С мозгами у него было туго. Он не по этой был части, но тут и он понял, что я над ним издеваюсь, и взревел как Тахарк, вращая своим огромным мечом. Он понесся на меня так, что песок полетел у него из-под ног. Степа выдал информацию, что такие скорости и затраты энергии при наличии такого массивного тела возможны только в течение 3 минут. Потом идет линейный спад в течение минуты, а затем спад активности идет уже по экспоненте. Так что нужно переждать этот начальный активный натиск всего каких-то 3 минуты и не давать ему при этом отдыхать. Ну а потом уже я начну веселье.